Документ какой-нибудь есть? Документ? Нет. Хотя, может, это пригодится. Он положил здоровую руку на стол. На пальцах не было ногтей. Продолговатые ячейки на концах пальцев были затянуты почерневшими струпьями. Гестапо выдало этот документ. Гоглидзе, прищурясь от внутренней дрожи, вышел в соседнюю комнату, чтобы чем-нибудь накормить партизана. Когда он вернулся с хлебом и холодным мясом, Кондратюк уже спал, положив голову на стол и нервно с присвистом дыша. Степан Русов, переводчик военного коменданта железнодорожного узла, тоже, хотя и с опозданием, принес в штаб соединения недобрые вести. Русов, работая переводчиком по заданию партизанского штаба, докладывал обо всех важных событиях. На этот раз в город прибыла карательная экспедиция в составе 5000 гитлеровцев, отправлявшихся на фронт, и 3000 хартистов. На помощь им шла танковая дивизия. Весь лесной район, занятый партизанами, противник брал в широкое кольцо. Предполагалось одним ударом уничтожить партизанское движение во всей округе. Партизаны лихорадочно готовились к новым боям. Проверяли оружие, минировали дороги, усиливали разведку и охранение. Все села партизанского района были оповещены о приближении больших вражеских сил. И снова потянулись в лес подводы, скот. Люди шли группами, семьями и в одиночку, несли в узелках одежду и продовольствие. Все остальное отдавали партизанам, либо закапывали в землю, чтобы не досталось врагу. Семьи партизан перебрались в леса, перебралось и большинство жителей. В два дня села опустели. В осиротелых жилищах остались только старики да больные. С тяжелым чувством прощались седые родители со своими детьми, с близкими и родными. В этом прощании была такая скорбь, такие раздавались вокруг рыдания, будто люди оставались не в своих домах, а в заранее приготовленных могилах. Да так оно и было. Предчувствие не обманывало. У тех, кто уходил делить с партизанами хлеб-соль и тяготы боевых дорог, была надежда. А какая же надежда могла быть у остающихся на добычу врагу? Скотина тоскливо мычала на запыленных дорогах, собаки во дворах выли и не лаяли, даже когда появлялся чужой. «Животные чуют беду», — рассудительно говорили старики, по-новому, как после тяжелой болезни, оглядывая затуманенными глазами знакомые места. Дмитру надолго запомнилась одна обычная для тех дней сцена. Через затененный сумерками буг на небольшом пароме и лодках переправлялись крестьяне. Праздничная одежда никак не шла к печальным лицам. На пожилых женщинах красовались старинные, пропахшие годами и сундуком, еще, может быть, девичьи платья, позвякивали на груди красные кораллы. У воды остановилась невысокая, с добрым, грустным лицом женщина, укутывая полами пальто смуглого мальчишку. Большие выразительные глаза матери были сверху и снизу окаймлены тенью, и застыла в них такая ноющая тоска, что смотреть было страшно. К женщине, опираясь на палку, подошел седой, как туман, старик-отец. Разводя шипением воду к песчаной косе, приближалась лодка. Женщина посмотрела в глаза отцу, потом, придерживая одной рукой ребенка, другой обхватила морщинистую шею старика, поцеловала его в губы и отстранилась. «Простите меня», — проговорила она со слезами в голосе. «Люди простят, доченька», — торжественно и твердо ответил он. «Жаль, не в силах я уйти с вами. Отгулял свое. Сынка береги. Может, и мужа убили. Так на него вся надежда наша. Весь род наш в нем. Крепко береги его». Женщина, опустив голову, недвижно стояла в лодке. Полоса между нею и берегом, на котором недвижно с протянутыми руками стоял отец, все ширилось. Ветер перебирал седые вьющиеся волосы на желтом лбу старика, а из глаз его тихо катились слезы. Больная Мария Бондарь со слезами благословила Дмитра, Югину, Дакию и внуков, но сама наотрез отказалась уйти в отряд. «Где родилась, там и помру. Не моей старости по лесам ходить». По дороге в городище Дмитро вспомнил, как ночевал в Супруновке у сирот и, подозвав Пантелея Желудя, приказал: «Привезешь в наш лагерь Ивана и Ганю. Помнишь детей?» «Помню, товарищ командир». В дымчатых глазах его засветилась ласковая улыбка. «Сейчас можно ехать. Поезжай. И отдашь их под присмотр какой-нибудь хорошей матери. Есть». И он пустил с места галопом своего тонконогого шпака, веселого и умного коня, узнававшего своего хозяина по голосу и по свисту. Из нового партизанского пополнения не формировали отдельных боевых единиц. Приближались тяжелые бои, а потому всех, кто мог носить оружие, разбили по ранее сформированным ротам и взводам. У каждой роты теперь был патронат, так называли партизаны свои семьи. «Возьмите меня с собой», — снова попросил Андрей, когда Дмитро приехал на Белое озеро, высохшее и поросшее кустарником болото, где расположились люди его села. «Позднее, Андрей. Вот выскочим из этого кольца, тогда возьму». И мальчик угрюмо замолчал. У лесной дороги на узенькой тропке Дмитро встретил Марту и Нину, поздоровался, придержал коня. «Как живете, Марта Сафроновна?» «Как люди, так и мы», — ответила она сдержанно и вздохнула. В последнее время она похудела, на лице прибавилось морщин, но они только подчеркивали ее задумчивую красоту, как пожелтевшие берега подчеркивают красоту спокойного осеннего озера. А рядом с Мартой, напоминая обновленную картину того же мастера, стояла статная девушка, совсем такая же, как та, которую Дмитро когда-то давным-давно встретил у трех прудов. Только лицо Нины было чуть длиннее и потому казалось более строгим, чем у матери. К Дмитру подъехали Гаценко и Желудь. «У Лазарка Иванца праздник. Мария родила», — с довольным видом сообщил Пантелей. «Сын — партизан. Три раза чихнул. Лазарко сияет и все уверяет, что это он чихнул себе на здоровье, а врагам на страх. Надо Марии парашютного шелка на платье отнести. 3,5 метра, прикинул скупой Гаценко. Больше надо. Хватит на платье, а малышу на пеленке. Пусть его чихает на страх врагам. Тогда еще 1,5 метра отрежу, строго говорит Гаценко и вдруг добавляет мечтательно. Жизнь. Жизнь. Пантелей смотрит на него сделанным сочувствием и смеется одними глазами. «Радуешься, что вырвал?» — хмурится Гаценко. «Еще бы!» Глава 23. Можно бы отступить, уйти сразу в леса, но заговорила кипучая натура, молодая кровь. Захотелось ошеломить врага, посмеяться над ним. Гоглидзе собрал разведчиков и произнес краткую речь. «На нас идет передовая группа фашистов. Корниенко не сосчитал их, говорит, много. И нас много. 1 партизан – партизан. 2 партизана – дружба плечом к плечу. 3 – круговая оборона. 4 – штурм и победа». Великий наш поэт Чавчавадзе сказал: «Да станет сладкое молоко матери отравой тем, кому тяжело умереть за отчизну». Нам за свою землю не тяжело умирать. Но пусть лучшие гитлеровцы умирают. Приказываю отделению Корниенко отправиться в тыл врага, когда мы завяжем бой. Стрелять сзади из автоматов и ракетниц. Главное делать так, чтобы вас было много, чтобы создать для врага видимость окружения.